Когда? Бесконечные слоящиеся тени воздуха над безликой равниной серого моря, скатывающегося с обрыва невидимого горизонта бесшумным водопадом. И вот уже нити воды и воздуха сплетаются, их не различить. Как необратимый поток они тянут с собой что-то похожее на память. Туда. Бесшумное ничто. Бесконечный серый струящийся дождь в безмянном пространстве, в каждой капле которого живет чешущаяся от укуса комара предплечье и огрызок карандаша, собака, спящая на ступенях у подъезда, и тихий плеск воды на ночной рыбалке, холодок укуса на пылающих от жара пятках и красная клякса крови на белой блузке, свисток из стручка акации и иссякнет ли? Неважно. Или важно. Ты дождь. Безликое безымянное ничто. Существующее ни для чего. 119 836 402 капли. Каждая, как один вздох. И каждая теперь должна сделать свой выдох. С последней каплей исчезает когда. Теперь важно только...